Глава 14. Второе испытание. Вначале я решил, что передо мной группа черного, вернее ее остатки. Но когда приблизился, увидел двух истинных игроков. Император и неизвестные стояли плечом к плечу, готовясь встретить приближающуюся толпу каменных великанов. Трехметровых големов было не меньше полусотни, и у горстки бойцов не имелось и шанса против этой толпы. От поступи гигантов, шагающих в ногу, вздрагивала почва, но дюжина людей стояла на месте. Видимо, решили дать последний решительный. «Уважаемые, вы всерьез решили остановить эту ораву?» — громко спросил я, предварительно убедившись, что у бойцов нет в руках огнестрела. Похоже, действительно закончились патроны. «Максим, это твой отряд перекрыл дорогу!» Черный повернул лицо на звук моего голоса. «Если поможешь справиться с этими болванами, буду должен!» «Черный, так не пойдет! Помощь в обмен на полное подчинение моей воле!» «Я согласна!» — вмешалась в разговор хозяйка тьмы. «Угнетатель, я добровольно подчиняюсь тебе! Прими мою службу!» «Принимаю!» «Серафим, ты вывел из игры истинного игрока, адепта тьмы. Приобретено 7 бойцов. Приобретен 1 истинный игрок. Получено 4,5 миллионов очков игрового рейтинга. Получена реликвия Кубок тьмы. Открыт доступ к повышению уровня твердыни. Награда за победу на стихии 200 тысяч сил воли. Для повышения уровня убежища необходимо установить на алтаре все имеющиеся кубки стихий. Доступно очков игрового рейтинга 29 195 136 из 100 миллионов. Доступно силы воли 1 050 000 из 1 миллиона 50 000. Серафим, ядро души заполнено до предела. Остаток 121 500 сил воли. Зафиксированный резервный источник силы. Сделай выбор, отдать остаток силы одному из вассалов или наполнить резервный источник силы. Без раздумий передаю излишек сил Крату. Сейчас мне требуется наступательная мощь. Начну действовать от обороны, сдохну. «Неизвестный, бери своих бойцов и отходи к моей группе. Кубок оставишь при себе», — приказал я, и бывшая хозяйка беспрекословно подчинилась. Встречать группу големов осталось 4 человека. «Черт!» — выргулся мой старый знакомый. «Угнетатель, я добровольно подчиняюсь тебе. Прими мою службу». «Принимаю». Получив уже привычное текстовое сообщение, избыточную силу воли пожелал разделить между Кратой и Вией. И у меня, черт возьми, получилось. Не успел завершить распределение, как перед глазами вспыхнула следующая надпись. «Серафим, ты вывел из игры 6 истинных игроков, адептов враждебной стихии. Открыт доступ ко второму испытанию. До начала испытания осталось 10 минут». «Черт! Черный, уходи к моим людям!» — приказал я, фиксируя время на хронометре. «Найдешь Крата, скажешь, что меня вызвали на второе испытание. Затем отступайте в крепость. У вас достаточно и силы воли, и патронов, чтобы уничтожить всех каменных солдатиков». «Задание принял, доложу слово в слово. Но я не понял, ты получил какое-то задание здесь, на арене?» — спросил мечник, каким-то чутьем нашедший точное место, с которого я говорил. Он выудил из кармана небольшой металлический цилиндр и протянул в мою сторону. «Если тебе не сложно, можешь взять этот прибор с собой? Система не считает его, а значит, он останется с тобой в любом случае. Главное — держать его в руке». «Он похож на взрывное устройство», — скептически произнес я. «Это маяк. Я расставлял подобное с самого чистилища. Если повезет...» «Нет, черный, я не стану рисковать. И тебе не советую. Все, уходите. Я постараюсь задержать армию червя». «Армию?» — усмехнулся мечник. «Это жалкая горстка бойцов первой стихии. У червя таких 2-3, не меньше». «Уходите, я сказал!» Пришлось рявкнуть на черного. Тот скинул руки, мол, все, уже уходим, и махнул своим бойцам, от которых так и веяло неприязнью. Надо будет допросить их при случае. Големы приблизились ко мне через минуту. К этому времени я уже выстроил план действий, поэтому спокойно пропустил каменных великанов мимо себя. А еще мне было интересно, как червь управляет своими миньонами. Если ставить перед ними задачу, идти прут на пролом – это хорошо. Главное, чтобы не контролировал их на расстоянии. Големы уже начали удаляться, когда я активировал способность Демиурга, призов твари за грани бытия. Как обычно, при использовании особо сильных способностей пару секунд ничего не происходило, а затем внутри строя великанов образовалась черная воронка, из которой полезло нечто необъяснимое и жуткое. Я физически почувствовал тот иррациональный, необъяснимый ужас перед существом, выбравшимся из пробоины. Воронка схлопнулась, а тварь, бесформенный сгусток серого дыма, окутанного разрядами бирюзовых молний, набросилась на одного из големов. Миг, и существо без остатка впиталось в каменного великана, изменив его окрас с темно-серого в кирпичный, покрытый изумрудными прожилками. Отряд червя остановился, големы начали поворачиваться к своему собрату, как-то нерешительно расступаясь. В этот момент из бугристого подобия кулака одержимого монстра вырос светящийся изумрудом меч, и началась бойня. Меч рассекал големов, словно они были созданы из сырой глины. Один удар, один противник. Тогда каменные великаны набросились одновременно, зажимая одержимого со всех сторон. Он успел нанести пару ударов, прежде чем его зажали. Затем големы резко разошли стороны, разрывая предателя на части. Я уже решил все, конец, даже расстроился. И зря, тварь из-за грани никуда не делась, она просто переселилась в тело другого голема и, сформировав уже пару клинков, начала рубить одного противника за другим. В этот раз одержимый не позволил окружить себя и успел порубить еще с десяток големов, прежде чем взорвался. По уцелевшим великанам хлестнуло каменной шрапнелью, не причинив им вреда. Черт, а ведь можно было попробовать призвать двух стражей, и они бы полностью уничтожили отряд червя. Остаток големов, быстро перестроившись, продолжил движение крепости, что позволяло думать. Големы выполняют задания без контроля со стороны, и это хорошо. За вражеским отрядом не пошел, чтобы случайно не попасть под дружественный огонь. Уж с тремя десятками каменных великанов должны справиться. Меня сейчас интересовало иное, что будет на испытании, до которого оставалось меньше 5 минут. Мне повезло, не знаю, звезды так сошлись или кто-то ворожил мне, но простым совпадением это не назовешь. Серафим, индивидуальное испытание начнется через 30 секунд. 29, 28. Ждем. 3, 2, 1. Серафим, для прохождения испытания выбери одно оружие и 2 боевые способности. Я уже привычно выбираю свой меч и плащ инквизитора. К ним, подумав, беру щит пастыря воли. Тут же приходит следующее сообщение. Серафим, тебе доступно. Первое. По одной активации каждой способности выбранного оружия. Второе. 2 активации выбранных способностей. Задача. Первое. Выжить любой ценой. Второе. Уничтожить группу охотников. Награда. Вариативно. Время пошло. 5 часов 59 минут 59 секунд. 5 часов 59 минут 58 секунд. Ну, понеслась. В этот раз меня перенесло в самую гущу тварей. И не будь на мне действующей способности невидимости, я был бы разорван в первые секунды появления. А так, укрывшись под стоящим на пеньках разбитом автобусе, я дождался, когда стая черных горилоидов уйдет подальше, и даже смог осмотреться. Мертвые окна наполовину разрушенных 5-этажек, проржавевшие изрядно помятые остовы автомобилей, выцветшие покосившиеся вывески магазинов и яркое солнце, нещадно палящее с чистого голубого неба. Где-то раздался оружейный выстрел, и стая горилоидов замерла на месте. Секунда, другая, самая крупная тварь что-то рыкнула, и звери сорвались на бег, явно направились к стрелку в гости. Следом за ними пробежала небольшая стая малых гончих. Выбравшись из укрытия, я последовал за тварями, точно зная, что по пути не нарвусь на засаду. До окончания действий плаща инквизитора оставалось еще 30 минут. За это время следовало бы завестись убежищем и провести небольшую разведку. Увы. Но забираться в стоящие кругом развалины показалось мне небезопасно, поэтому я, пройдя 200 метров, свернул на широкую улицу и двинулся по краю, стараясь шагать как можно бесшумнее. Так и протопал, пока не добрался до полуразрушенного моста, перекинутого через пересохшее русло когда-то большой реки. На противоположном берегу продолжался такой же разрушенный город, но попасть туда можно было только спустившись вниз. Мост обрывался строго посередине. Меня тут же заинтересовали широкие тумбы, поддерживающие пролеты. Все они имели лестницы и широкие площадки, затененные настолько, что там можно было укрыться. Действие невидимости заканчивалось через 10 минут, и я поспешил к будущему укрытию. Голоса услышал, когда до нужной мне тумбы оставалось 5 метров. Язык говорившего был необычным и странным, но я почему-то понимал его. Прокрался вперед и свесился с края моста, пытаясь рассмотреть говоривших. «Если 7-й копии не повезет, рано или поздно заключенный должен будет покинуть ту часть города», произнес высокий, невероятно худой гуманоид со светло-коричневым цветом кожи. Их было 3, укрывающихся за тумбой, на решетчатой площадке, достаточно широкой, чтобы по ней могли разойтись пара человек. Вот только эти люди не были. Чёртовы копии эффектора. Не успеет. Хотя бы раз активирует способность. И седьмая копия сразу же засечёт его. Заговорил ещё один противник. Мы здесь больше для подстраховки. Сказано же, не оставить ни единого шанса. Эффектор сказал седьмой, что этот заключённый не должен выжить. Дальше я слушать не стал. Прикинул расстояние до площадки. 5 метров. Если свеситься с края моста, всего 3. Из оружия у противников только винтовки, лежащие прямо у бетонной стены тумбы. Идиоты, кто ж так с оружием обращается? Смущало меня другое. Если эта троица ждет меня, значит, есть еще противник, сейчас следящий за мостом и руслом под ним. Его местоположение нужно бы вычислить, но невидимости осталось чуть больше минуты, не успеваю. Вернув меч в ножны, свешиваю с края моста и хватаю за торчащую из бетона железную скобу, выполняющую роль ступени. Вроде прочная. Перебрасываю себя через край, и мое тело, крутанувшись в воздухе, зашивыривает на площадку ногами вперед. Одному из гуманоидов попадаю подошвами в грудь, и легкое тело противника выбрасывает за ограду. Полетел он без криков, похоже, умер или потерял сознание от удара. Противник смягчил падение, у меня даже рука, держащая скобу, не пострадала. Едва ноги коснулись решетчатого пола, я, не замедляя силы, пробил второму гуманоиду кулаком в лицо. И с удивлением услышал хруст ломаемых костей черепа. «Твою бабушку ударом руки убил!» Третий уже схватил винтовку и как-то неуклюже попытался ударить меня прикладом. Довернув корпус, я пропустил оружие мимо себя, перехватывая его за цевьё левой рукой, а правой хватая гуманоида за шею. Хруст ломаемого позвоночника, и противник повисает в моей руке уродливой куклой. «Да что ж вы дохлые такие!» «Что у вас происходит?» Вновь звучит эта странная речь и звучит с противоположной стороны бетонной тумбы. Так вот, где находился наблюдатель. «Я иду к вам!» — раздалось из-за стены. «Черт, ну что за крайне пуганных идиотов?» Услышав шаги, отдающиеся вибрации через решетчатый пол, я осторожно шагнул вперед, опуская тело убитого гуманоида. Перехватив винтовку на манер дубинки, сместился к стене, приготовившись бить. Сначала из-за поворота площадки показался ствол оружия, а затем появился и сам противник. «Хрясь!» — тяжелый приклад силы опускается на левое предплечье противника, ломая его тонкую руку. Заорал гуманоид, выпуская оружие и хватаясь и прижимая к себе сломанную конечность. «А ну, заткнулся!» — рявкнул я, делая ложный замах. «Быстро рассказывай, что вы здесь делаете!» «Выполняем приказ эффектора! Дай обезболивающее, иначе я умру от шока!» «Зачем эффектору понадобилось убивать меня? Ответишь на вопрос и получишь лекарство». «Точно не знаю. Вроде как ты не подходишь под необходимые параметры». «Кто такой эффектор?» «Действующий оператор реальности в твоей ветви миров». «Еще раз соврешь, и я тебя прикончу». Для достоверности я слегка ткнул стволом оружие в бедро пленника. «Не надо, я говорю правду», — заверещал гуманоид. «Древо миров имеет множество ветвей, покинутых демиургами. Чтобы получить власть над мирами, куратор активирует протокол отбора нового демиурга. Эффектор контролирует процесс, внося в него изменения, чтобы победил кандидат определенного психотипа». «Откуда ты все это знаешь? Ты же копия эффектора». Я ни хрена не понимал из сказанного. «Я один из клонов эффектора. В моей голове его знания», — ответил гуманоид, окончательно подтвердив мое мнение об этих нелюдях. «Еще один вопрос. Какими силами обладает эффектор? И можно ли его убить окончательной смертью?» «Эффектор по своим возможностям лишь незначительно превосходит истинного игрока. Например, он может на неопределенное время изолировать любого игрока, если докажет, что тот нарушил законы». «Еще раз спрашиваю, как можно убить эффектора окончательной смертью?» Я ткнул в другую ногу пленника. «Я не знаю!» Гуманоид был настолько напуган, что его начало трясти. «Правда, не знаю. Его никто ни разу не отправлял в зону возрождения. Даже его первую копию лишь 4 отправляли на перерождение. После 3 стали демиургами, не подчиняющимися куратору. А одного истинного игрока, совершившего убийство, отправили в отстойник». «Скажи, зачем? Зачем это все вам?» «Заключенный, это ж единственный способ получить бессмертие. Внезапно копию начало трясти в конвульсиях, изо рта пошла кровавая пена, а через секунду он, выгнувшись дугой, затих. «Черт!» — выргался я, понимая, что произошло на самом деле, и матеря себя, что не успел спросить, сколько их вообще этих охотников. «Уничтожить группу охотников, говоришь? Попробуем». С трех мертвецов удалось собрать 30 патронов, и еще 20 обнаружились в магазинах 4 винтовок. Выбрав то, что показалось мне лучше ухоженной, я полез наверх. Нет, отсиживаться, когда есть конкретная цель, не в моих правилах. Позицию выбрал в 9-этажке, стоящей прямо возле моста. 6 этажей здания были абсолютно целыми. Вот я и облюбовал на 5-м себе несколько позиций. Сюда, к руслу реки, твари почему-то не лезли, словно их что-то не пускало. Так что можно было спокойно дожидаться, когда заявятся охотники. Первой группе 7 гуманоидов я свободно позволил пройти на мост, а вот вторую, более многочисленную, встретил прицельным огнем, метров со 150. Абсолютно безветренная погода позволила мне 5 выстрелами уничтожить 3 бойцов, в том числе предводителя, восседающего на уже знакомой мне твари. Черт, а ведь где-то здесь может быть и летающая тварь, нужно быть осторожней. Перебежав на другую сторону здания, на вторую позицию, я расстрелял еще 2 обоймы, уложив всю 7-ку, спешащую с моста на помощь своим товарищам. Расстояние было побольше, но улучшенное зрение позволило справиться, да и противнику некуда было скрыться, разве что прыгать с моста. Итого, минус 14 общего зачета. Вернувшись к основной группе, с другой позиции пристрелил еще одного противника, а затем рванул вниз. Спустившись до площадки между первым и вторым этажами, выбрался через окно на козырек подъезда, затем спрыгнул на землю и укрылся за бетонной плитой. Успел вовремя. Пара гуманоидов сунулась во двор через несколько минут. Шли вдоль стены, укрываясь в мертвой зоне, нацелившись на подъезд. Отлично, мои клиенты. Пропустив обоих внутрь, я, убрав винтовку за спину и достав меч, скользнул следом. Удар на вершем рукояти, и первый с проломленным затылком падает в ноги второму, сбивая того с ног. Подскочив пинком, выбивая оружие из рук споткнувшегося и пронзая насквозь ногу твари, решившей на меня поохотиться. Орёт раненый, хватаясь руками за лезвие и пытаясь его выдернуть. «Убери! Больно!» «Сколько вас пришло по мою душу?» Зло спрашиваю я, начиная проворачивать лезвие в ране. «20! Хватит!» Хруст проломленной височной кости. «Значит, еще 3», – произнес я себе под нос и активировал плащ инквизитора. Отступление 5. Помощник, как проходит 2-е испытание? Я не могу контролировать процесс на этом уровне, только получить статистику по окончании 2-го испытания. Единственная информация, доступная мне, – это уничтожение 7-й копии, 12 ее реплик, 1 верхового скалозуба и 1 крылатой рептилии. Он вернется еще более сильным. Отправь 1-ю копию с усиленным отрядом реплик на арену богов, в то место, где должен будет появиться заключенный угнетатель. Условное задание – поиск артефакта. Реальное – пусть копия прикончит его, пока часть реплик будет искать артефакт. И передай куратору информацию об инциденте, пусть изучит этого угнетателя.